Глава 23. Барт. Приветливо светились окна. Из печной трубы валил дым с искрами, суля тепло и пищу. Роджер устал, продрог и ужасно проголодался. И потому при виде родных стен ощутил приступ особенной нежности, усугубленный тем, что завтра снова придется их покинуть. «Бриана!» Он зашел в дом, щурясь на свету. «Вот ты где! Так поздно! Ты где был?» Она выскочила из задней комнаты, держа на бедре ребенка и прижимая к груди ворох клетчатой ткани. Бриана подалась к мужу, чтобы поцеловать его и оставить на губах дразнящий вкус сливового повидла. «Я 10 часов провел в седле». Роджер забрал у нее тартан и бросил на кровать. «Искал каких-то мифических голландцев. А теперь иди сюда и поцелуй как следует». Она услужливо обняла его свободной рукой. Роджер подумал, что ужин, пожалуй, подождет. У ребенка, однако, были свои планы, и он издал громкий вопль. Бриана, поморщившись, отступила. «Зубы режутся?» — спросил Роджер, глядя на распухшее личико сына, лоснящееся от слюней и слез. «Как ты догадался?» — язвительно отозвалась Бриана. «Вот, подержи минутку». Она сунула брыкающегося Джемми отцу и принялась расшнуровывать лиф зеленого платья, мятого и сплошь покрытого пятнами молока. Высвободив одну грудь, она забрала ребенка и села на стул возле очага. Джемми взвыл и замолотил кулачками. «Капризничает весь день», — покачала она головой. «Начинает сосать и тут же все выплевывает. Не дается на руки и орет, если положить в колыбельку. Такое чувство, будто я весь день сражаюсь с аллигаторами». «Хм, плохо». Роджер украдкой потер нывшую поясницу. «А тартан зачем?» «Ох, совсем забыла. Это тебе. Па принес». Отвлекшись на секунду от воющего ребенка, Бриана впервые внимательно посмотрела на Роджера. «У тебя все лицо в грязи. Упал с лошади?» «И не раз». Он подошел к умывальнику, стараясь не хромать. Один рукав и штанина до колена были сплошь заляпаны глиной. Из-за воротника высыпался целый ворох листьев. «Да, ужас какой! Тихо, малыш, тихо! Не поранился?» «Нет, все хорошо». Роджер повернулся спиной, наливая в таз воду. Умываясь, он прислушивался к воплям Джейми и думал, каковы шансы уложить Бриану в постель до завтрашнего отъезда. Учитывая, что у ребенка растут зубы, а его дед строит какие-то планы на вечер, шансы эти весьма невелики. Но надежда умирает последней. Роджер вытер лицо полотенцем и оглянулся украдкой в поисках еды. Оба стола, однако, были пусты, хотя в воздухе витал сильный запах уксуса. «Квашеная капуста?» — принюхиваясь, догадался он. «Мюллеры приезжали. Привезли 2 бочонка. Бриана указала в дальний угол. «Один нам. Ты сегодня хоть что-нибудь ел?» «Нет». Желудок громко заурчал, согласный даже на холодную квашеную капусту, раз уж ничего не предлагают. Хотя в большом доме должна быть еда. Ободрённый этой мыслью, Роджер стянул штаны и принялся неуклюже заматываться в тартан. Джем понемногу притих. «А что за голландцев ты искал?» — спросила Бриана, продолжая укачивать ребенка, хоть и не так усердно. «Джейми отправил меня на северо-восток, в семье, которая якобы поселилась где-то возле Бойлинг-Крик, сообщить о мобилизации и привезти с собой мужчин». Роджер нахмурился, раскладывая ткань на кровати. Такой плед он носил всего пару раз в жизни и самостоятельно надевать не умел. «Слушай, а мне обязательно это напяливать?» Бриана весело фыркнула. «Ты ведь не пойдешь в большой дом в одной рубашке?» «Так что, голландцев не нашел?» «Только деревянный башмак». Роджер добрался до реки и проехал по ее берегу около мили, уворачиваясь, не всегда удачно, от низких ветвей лещины. Но так никого и не встретил, кроме лиса, который при его появлении шмыгнул в кусты. День был долгим и неудачным. Хотя провал не так уж страшен. Джейми сказал «найди, если сумеешь». Даже если бы Роджер и нашел их, Голландцы могли не понять его речь, ведь язык он учил целую вечность назад, когда пару месяцев жил в Амстердаме. А еще они могли запросто отказаться ехать не весь куда за незнакомцем. Однако чувство неудачи кололо изнутри точно камешек в обуви. Надевать тартан не самое легкое занятие. Проще всего лечь на свернутую ткань и перекатываться по ней, точно сосиска на гриле. Джейми удавалось делать это стоя, но ему помогал опыт. Роджер возился с пледом, нарочито вздыхая, и был вознагражден хихиканьем Брианы, которая к тому же успокаивала ребенка. Когда он сумел таки расправить складки и драпировки, и мать, и дитя уже хохотали во все горло. Роджер отставил ногу и отвесил им глубокий поклон. И Бри захлопал одной рукой по бедру, изображая аплодисменты. «Потрясающе!» Она кинула его придирчивым взглядом. «Видишь папу? Какой он у нас красивый!» Она повернула Джейми лицом. Малыш задумчиво уставился на живое воплощение мужской доблести, а потом широко улыбнулся, роняя струйку слюны. Роджер по-прежнему еле стоял на ногах от усталости и голода. Но все это было неважно. Он протянул руки к ребенку. «Хочешь переодеться? Если он наелся и сухой, я могу взять его в дом. А ты пока приведешь себя в порядок». «А что? Нужно?» Бриана сердито вздернула длинный нос. Волосы растрепались и висели лохмами. Платье выглядело так, будто она спала в нем всю неделю, а по груди расплывалось темное пятно. «Ты прекрасно выглядишь». Роджер ловко выхватил ребенка. «Вот так, болишь. Парень гельский. Маме надо чуть отдохнуть. Пойдем со мной». «Не забудь Боуран!» — крикнула ему вслед Бриана. Роджер удивленно обернулся. «Зачем?» «Па хотел, чтобы ты сегодня спел. Погоди, он дал мне список». «Список? Какой еще список?» Джейми Фрезер не интересовался музыкой. Роджера порой немного раздражало, что тесть совершенно равнодушен к его таланту. «Песен, конечно». Нахмурившись, Бриана стала вспоминать. «Он хотел, чтобы ты спел «Барни Бузл» и «Большой тюлень». Можешь и другие добавить. А потом что-нибудь военное. Что именно он не сказал, но, скорее всего, имел в виду «Килли Кранки», «Холмы Крамдейла» или «Битву при Шерифсмуре». В общем, любые подстрекательные песни. Только старые, написанные до 45-го года. А еще Джонни Коупа. Па хочет, чтобы ты ее спел ближе к концу. И...» А Роджер изумленно захлопал глазами, выпутывая ножку Джейми из складок пледа. «Не думал, что твой отец так хорошо разбирается в музыке». Бриана вытащила деревянную заколку, удерживающую волосы, и густые рыжие пряди рассыпались по плечам. «Он и не разбирается. У него совершенно нет слуха. Мама говорит, он не может различить ни одной ноты». «Я так и думал. Почему же тогда...» «Он не слышит музыку, Роджер, но слышит слова. А еще наблюдает за другими. Он знает, как ведут себя люди и что чувствуют, когда слышат твои песни». «Правда?» — пробормотал Роджер. «Приятно все-таки, что Фрезер заметил его талант». «Значит, он хочет, чтобы я настроил людей на нужный лад?» «Ага», — кивнула Бриана, распуская лиф. Под тонким муслином сорочки качнулись высвободившиеся груди. Роджер неловко переступил с ноги на ногу. Бриана заметила это и обернулась. Она медленно обхватила грудь руками и приподняла ее, неотрывно глядя ему в лицо. У Роджера перехватило дух. Чары первой разрушила Бриана, отвернулась и стала копаться в сундуке с бельем. «Ты знаешь, что именно он задумал?» — приглушенно спросила она. «И что за крест он поставил?» «Да, знаю», — Джейми запыхтел, точно паровозик, взбирающийся в гору, и Роджер переложил его в другую руку. «Это огненный крест», прижав к груди чистую сорочку. Бриана подняла испуганный взгляд. «Огненный крест? Он что, собирается спалить его прямо во дворе?» Ну, не полностью. Сняв со стены Боуран, Роджер щелчком проверил, крепко ли натянута кожа. Ритуал очень редкий. Его, наверное, не проводили после восстания якобитов. Твой отец рассказывал, что он и сам видел его всего лишь раз. Любопытно будет взглянуть. Окрылённый энтузиазмом историка, Роджер не заметил, что Бриана не разделяет его интереса. Может быть. Не знаю. Как-то у меня мурашки по коже. Да? Почему? Она пожала плечами и стянула через голову мятую сорочку. Может, потому что видела горящие кресты по телевидению? Ну, ты знаешь, в новостях про Ку-клукс-клан. А что, в Британии о нем не сообщали? Ку-клукс-клан? Фанатики интересовали Роджера куда меньше полуобнаженной жены. Но усилием воли он сосредоточился на разговоре. Да, слыхал о них. Как думаешь, откуда они пошли? В смысле? Хочешь сказать, что? Да. Насмешливо подхватил Роджер. Продолжили традиции горцев-эмигрантов. Почему, по-твоему, они назвали себя именно кланом? Подумай только, все может начаться сегодня. Тот самый ритуал, который из Старого Света привезли в Новый. Наверное, слабо отозвалась Бриана. Она надела чистую сорочку и встряхнула синее платье. Все должно где-то брать начало, заговорил Роджер уже мягче. Обычно мы не знаем, где и когда. Но если в этот раз все иначе. К тому же Ку-клукс-клан появится только лет через 100, не раньше. Он пересадил Джейми на бедро. Мы с ними не встретимся. И Джеремайя тоже. Отлично, сухо сказала Бриана, затягивая шнуровку на лифе. Зато наш правнук может стать великим драконом. Роджер захохотал. Не исключено. Но сегодня эта роль достанется твоему отцу.